Прямо и направо. В автобус, кряхтя и охая, влез немолодой тучный человек. Ему уступили место на переднем сиденье. Человек подвигался, устраиваясь поудобнее, затих и поднял глаза на своего долговязого спутника. — Садись, Моня! — пригласил он его. — Ладно, постою, — скромно ответил спутник. — У тебя же ноги больные, — сказал толстый. — Больные, — подтвердил Моня. — А что делать? Мест нет. — Ну что вы, — вспыхнула сидящая рядом с толстым женщина и быстро поднялась. Моня сел. Помолчали. — Тяжелый у тебя портфель, — страдальчески сказал толстый. — Тяжелый, — откликнулся Моня. — Все руки отмотает, — вздохнул толстый. — Ты б его поставил. — А куда? — спросил Моня, оглядываясь. — Некуда приткнуть. — Ну, давай мне. — У вас свой не легче, — засопротивлялся Моня. — Ничего, я двужильный, — печально улыбнулся толстый. Справа от Мони вскочили сразу двое, девушка и молодой человек. — Вы садитесь, — сказал девушке толстый. — Хватит и одного места, мы их друг на друга положим. Но девушка больше не села. Некоторое время ехали молча. Потом толстый забеспокоился. — Моня, — громко сказал он, — в какой-то автобус мы сели. — В шестой номер, — ответил Моня. — Значит, он пойдет прямо? — Прямо, — сказал Моня. — И направо не свернет? — Не свернет. — Что же делать, Моня, — убитым голосом сказал толстый. — Там ведь еще целый километр. Разве я дойду? — Не дойдете, — сказал Моня. — Но я вас не брошу. Донесу на руках. — Моня, — растроганно воскликнул толстый, — у тебя же больные ноги. — Больные, — согласился Моня. — А я передышками. — Граждане пассажиры, — не выдержала кондуктор. Она уже давно прислушивалась к этому разговору. Не будет возражающих, если автобус временно свернет направо. Тут каких-то 3 минуты. — То есть вообще, конечно, — растерянно сказал пожилой товарищ в очках и берете. — Но я вот, к примеру, опаздываю на работу. — Как не стыдно, — зашумели пассажиры. — Вставать надо пораньше. — Несознательность. И автобус повернул направо.